Глава 21. Я пришел не сразу. Сначала смотрел. Через стену, сквозь мебель, сквозь слои тряпья и наивности, которыми она пыталась спрятаться от всего, что больше ее. А больше ее было все. Кристина Самойлова устроилась на кровати, как будто собиралась провести здесь остаток жизни. Плед серый, ворсистый, слишком теплый для душной комнаты с батареями, разогнанными на максимум. Книга старая, потертая, из тех, что выбирают не ради содержания, а потому что где-то кто-то сказал, это стоит прочитать. Лежала на спине, прижав книгу к груди. Глаза то бегали по строчкам, то замирали, будто натыкались на мысли, которые пытались всплыть из глубины, но были слишком скользкими, чтобы их удержать. Я смотрел, как она живет в иллюзии безопасности. Маленькая, пугливая, с поджатыми коленями и пледом до подбородка, будто тот плед хоть что-то мог. Он не спас бы ее даже от сквозняка, не то что от меня. Но она верила. Верила, что можно просто отсидеться, промолчать, забыть, убежать. Я всегда удивлялся, как люди так старательно учатся не думать. Она нервно перелистнула страницу, не дочитав предыдущую. Не потому, что спешила, просто отвлеклась. Мысли убежали туда, куда не надо. В тот день университет, лекционная, профессор Илана. Их поза, их звуки, их тела. Все то, что нельзя было видеть, но что она увидела. Весь этот фарш из страсти и власти, в котором Лана выглядела не как жертва, а как участница игры, а Кристина как лишняя. Она сжала книгу сильнее, как будто хотела раздавить бумагу. Глаза забегали, тревожные, настороженные. Она боялась, что знает слишком много, что уже втянуто, что, может быть, кто-то следит, что в этом знании есть нечто опасное, липкое, от чего не отмыться. Я ждал. Ждал, пока она сама дойдет до нужного состояния, пока ее тревога вызреет до страха, пока в ее голове начнет скрипеть мысль: «А что, если за этим кто-то стоит?» Вот тогда я вхожу. Не раньше. Уж я-то знаю цену моменту. Она закрыла книгу, положила на тумбочку, выключила верхний свет и включила настольную лампу. Мягкое желтое пятно осветило ее лицо. Усталое, бледное, с тенью в уголках губ. Она провела ладонью по щеке, как будто проверяла, не снятся ли ей все эти последние дни. Ее губы шевельнулись, едва слышно. «Господи!» Больше ничего. Я улыбнулся. Она попыталась отвлечься. Потянулась к телефону, открыла мессенджер, полистала вверх диалог с матерью, тот самый, где все заканчивалось на фразе «не забудь поесть» и реакции в виде сердечка. Потом закрыла, зашла в ленту. Несколько минут листала впустую. Прекрасный ритуал, делает вид, будто ты живешь. Но она не жила. Она варилась в собственных сомнениях, тревогах, мыслях, которые уже нельзя было отмотать назад. Она вспомнила, как Воронин, застигнутый ею врасплох, не стал оправдываться, не стал нападать. Он просто посмотрел на нее. Так, как не смотрят на студенток. Так, как смотрят на свидетелей. И Кристина почувствовала себя лишней. Лишней на его территории. Лишней в его реальности. Но и слишком нужной, чтобы ее отпустить. Она знала, что молчание не спасение, а отсрочка. Слишком много всего за последние недели. Алла, Диана, Сомов, Нестеров, Глебов, Новиков. Она не была дурой. Все происходящее пахло смертью. Только она пока не понимала, что запах этот уже въелся ей в кожу. Я подошел ближе. Встал у изножья кровати. Она не слышала, не чувствовала, но внутри что-то дернулось. Легкая судорога по спине. Она оглянулась. Пусто. Я знал, как быть незаметным. Как напугать, не выдав себя. Это называется вкус. А у меня он есть. Она села, натянув плед на плечи, словно монашеский капюшон. Взгляд на дверь, на окно, на темноту. Медленно, как кошка, которая чует чужого в комнате. Она встала. Сделала пару шагов, посмотрела в зеркало. Потрогала лицо. Тонкими пальцами провела по шее, будто проверяя, здесь ли она или уже нет. Потом снова села. Сердце билось быстро. Почти правильно. Я был доволен. Она готова. Когда она выключила лампу, комната не потемнела. Свет остался, ни яркий, ни настоящий. Он шел отовсюду и ниоткуда. Воздух изменился. Плотный, вязкий. Двигаться в нем стало так же трудно, как говорить в застывшем сне. Она этого сразу не поняла. Просто потянулась за телефоном и не дотянулась. Не из-за усталости. Рука вдруг стала чужой, медленной, глухой, как будто принадлежала не ей. Я уже был рядом. Ее глаза медленно скользили по комнате, и взгляд ничего не находил. Все стояло на своих местах. Кровать, тумбочка, плед, книга, комод, чашка с засохшим чаем. Но тени в углах поменяли форму. Не резко, не угрожающе, просто чуть-чуть длиннее. Чуть-чуть ближе. Я стоял в изножье кровати. В привычной позе. Руки опущены, лицо прямое. Никакой гримасы, никакой игры. Она смотрела сквозь меня, и я дал ей на это время. Когда человек не уверен, видит ли он то, что видит, он начинает думать. А я люблю, когда жертва думает. Мысль всегда страшнее факта. Сначала она попыталась улыбнуться. Не мне, самой себе. Это был жест защиты. Улыбка, мол, привиделась. Улыбка, мол, это шутка. Но в этот момент я двинулся на шаг вперед. Она замерла. Глаза зацепились за меня, как за штырь. Я не прятался. Мне нечего было прятать. Она пыталась сесть. Не получилось. Ее спина оторвалась от подушки на сантиметр и застыла. Она сделала вдох, слишком шумный, с хрипом, как будто в легких что-то перекрыли. Потом выдох. Дернулась рука. Вторая — ноги. Все по очереди. Бесполезно. Ни один сустав не поддавался. Она была в теле, которое больше ей не принадлежало. Я наклонился, смотрел в глаза. У нее пошли слезы. Медленно, беззвучно. Лицо осталось неподвижным. Только подбородок чуть дрожал. Она не могла шевельнуть губами, но внутри кричала. Я это чувствовал. Паника у человека идет не снаружи, а изнутри. И там у нее уже все горело. Я прошел вдоль кровати. Медленно. Каждым шагом приближался к голове. Она видела мои ботинки, брюки, рубашку, лицо. Все это не вызывало у нее узнавания, но выглядело странно знакомо. Словно она уже встречала такую походку, такие движения, такую тишину. Черты лица не давали ответов. Ни выражения, ни жизни, только оболочка. А внутри я. Я сел рядом, она хотела отвернуться, не смогла. Хотела закрыть глаза, не смогла. Хотела умереть, и это было видно, но и это было не в ее власти. Я наклонился к самому уху и сказал: «Здравствуй, Кристина». Забавно, как легко забываются имена тех, кто слишком много знает. Она дрогнула. Слезы потекли быстрее. Все остальное оставалось недвижимым, полностью, как у тряпичной куклы. Я поднялся и подошел к двери, открыл ее и закрыл. Она смотрела, как я выхожу, но это был не я, это была сцена. Иллюзия выбора, иллюзия спасения. Через пару секунд я оказался с другой стороны, у изголовья. Просто сменил положение. Пространство в таких местах — условность. Я наклонился снова, на этот раз ближе. Ладонь положил на ее грудь. Стук сердца был резким, как выстрелы. Она жила, очень жила. Это было даже больше, чем жизнь, это была попытка удержаться в ней любой ценой. Она оставалась недвижимой, несмотря на внутреннюю панику и отчаянные попытки взять под контроль хотя бы один палец, хотя бы ресницу, хотя бы дыхание. Но тело полностью утратило связь с волей, превратилось в неподвижный мешок с пульсирующим сердцем, в котором страх бился громче любого звука. Я знал, как работает страх. Знал, сколько времени нужно, чтобы тело перестало сопротивляться. Через 6 минут у нее начнет подкашиваться зрение. Через 9 дыхание перейдет в поверхностное. Через 11 потечет по ногам. У некоторых раньше. У нее примерно так. Пока я ждал, я просто сидел, рядом, не касаясь. Она чувствовала мое присутствие как ток, то холодный, то горячий. Она не понимала, почему не теряет сознание, почему разум не отключается, почему она все чувствует и все осознает. Я хотел, чтобы она не просто осознавала происходящее, а ощущала каждую деталь этого вечера как неизбежную, неотвратимую правду, которую уже невозможно отмотать назад. Хотел, чтобы каждое мое движение, каждое слово и даже молчание врезались в ее память настолько глубоко, чтобы не осталось и шанса на забвение, чтобы никакие годы и психотерапевты не смогли вытравить это изнутри. Но одних воспоминаний было недостаточно. Мне нужно было больше. Я хотел, чтобы она исчезла не физически, а как явление, как носитель тайны, как потенциальная угроза, чтобы от нее не осталось ни следа, ни мысли, ни смысла. Я придвинулся ближе, сел на край ее кровати, неспешно, с тем холодным вниманием, с которым садятся к постели человека, уже не способного встать. Она следила за каждым моим движением. Взгляд был стеклянный, будто то, что происходило, уже перестало касаться ее лично. Я чувствовал, как по телу ее идет напряжение. Волна за волной, от затылка к лопаткам, от плеч к пояснице. Она была как струна, натянутая до предела, готовая порваться от одного неправильного взгляда. Именно это я и дал. Я наклонился вперед так, чтобы она чувствовала мое дыхание, и, не меняя выражения лица, заговорил. «Ты думаешь, ты здесь случайно, что ты стала жертвой обстоятельств, оказалась не в том месте, не в то время? Нет, Кристина, ты здесь, потому что сама этого хотела, потому что в тебе живет то, что ты всю жизнь прячешь под приличным лицом. Ты задержалась тогда у двери не из-за брезгливости. Тебя никто не держал. Никто не заставлял. Ты просто не смогла уйти. Ты стояла там, потому что хотела увидеть больше. Хотела узнать, как это — быть желанной. Не как подруга, не как аспирантка, а как женщина. Та, к которой тянутся, которую выбирают. Ты завидовала. Ты горела от этого изнутри. Она пыталась повернуть голову, но мышцы шеи остались неподвижными. Веки дрогнули. Я видел, она хотела закрыть глаза, но не могла. Я продолжил. Не надо делать вид, будто ты была чистой. Ты мечтала быть на месте Ланы. Не потому, что тебе было жаль ее, а потому, что ты хотела этого сама. Хотела, чтобы он смотрел на тебя так же. Чтобы он звал тебя к себе, чтобы говорил тебе те же слова, чтобы ты сидела рядом и чувствовала, как его рука ложится тебе на спину. Ты же представляла, как это будет, как он скажет «Останься», как наклонится ближе, как ты с замиранием сердца будешь слушать, чувствуя, как воздух между вами становится тяжелее. Ее губы дернулись. Гортань сделала попытку издать звук. Ничего. Только хриплый вдох. Я смотрел на это спокойно, почти с нежностью. «Ты хочешь казаться правильной, скромной, порядочной. Ты натянула на себя этот фасад, потому что боишься посмотреть, что там внутри. А там грязь. Такая же, как у всех. Только ты слабее, потому что не признаешь ее. Лана хотя бы не врет себе, а ты врешь. С утра до вечера. Строишь из себя невинную, мечтаешь быть отличницей не только в оценках, но и в морали. А по факту ты ничем не лучше. Просто прячешься лучше». Я поднялся и прошелся вдоль кровати, как по сцене. В полутьме я видел ее плечи, покрытые испариной, ее приоткрытые губы, ее беспомощные глаза. Вернулся, сел ближе. «Знаешь, в чем самая большая ложь? В том, что ты якобы ненавидела этого старика. Ты же его обожала. Ты же глотала каждое его слово, смотрела на него, как на икону. А когда он проходил мимо и не замечал тебя, ты страдала. Ты ненавидела Лану не потому, что она была продажной, а потому, что она была в центре его внимания. Потому что она получала то, о чем ты только мечтала. И ты мечтала тоже. Мечтала быть той, кого он вызовет к доске без нужды, кому улыбнется чуть дольше, кто поднимет руку и услышит: «Очень хорошо, Кристина, как всегда, блестяще». Я наклонился к ней ближе и произнес медленно: «Ты хотела, чтобы он тебя захотел, чтобы посмотрел и понял, перед ним не просто аспирантка, а женщина. Ты хотела, чтобы он приблизился, прикоснулся, нарушил дистанцию. Ты хотела этого, и ты это знаешь. А теперь сидишь тут и дрожишь не от страха, а от стыда, потому что я говорю правду». Слезы шли ручьем. Лицо покраснело, дыхание стало частым, как у бегуна на последнем километре. Она пыталась отвернуться, скрыться, исчезнуть, но не могла. «Ты не была невинной. Ни разу. Ты просто была тихой. Тихие не значит чистые. Ты думала, что если будешь носить серое, читать книги и держать спину прямо, тебя это очистит. А внутри гнило все то же. Ты ведь и ночью фантазировала. Представляла, как он берет тебя за подбородок, как целует, как ты теряешь контроль и сдаешься. Да-да, сдаешься, потому что ты не хотела побеждать. Ты хотела быть покоренной». Я снова откинулся назад и сказал, глядя ей в глаза: «И это нормально. Нормально хотеть, нормально завидовать. Ненормально притворяться, что ты лучше других, потому что ты не лучше, и это тебя разрывает». Она все еще не издавала ни звука, только губы беззвучно шевелились. Я наклонился вплотную, почти касаясь ее щеки. «Посмотри на себя. Вся твоя правда — это страх быть разоблаченной. Но ты уже разоблачена. Я знаю тебя лучше, чем ты себя. Я чувствую, что у тебя внутри. И там тьма. Грязная, вязкая, старая, как пыль на верхней полке. И ты ее боишься. А я — нет. Вот почему ты не выживешь». Я встал, отступил на шаг, смотрел сверху. «Ты не жертва. Ты соучастница. Соучастница собственного падения. Ты сама себя привела в эту постель, и теперь ты лежишь в ней не потому, что я так захотел, а потому что ты больше не можешь стоять». Я дал ей несколько секунд, просто смотрел и видел, как она рушится, без крика, без слов, без истерики. Просто перестает быть человеком, который верил в собственную чистоту. Я провел пальцами по ее щеке, медленно, без спешки, с той холодной уверенностью, которая не требует объяснений. Мои пальцы были ледяными, как и должно быть у того, кто никогда не нуждается в тепле. Ее кожа дернулась, но не потому, что она пыталась отпрянуть, она не могла. Просто инстинкт, остаточное дрожание нервов, еще не понявших, что уже не они командуют. Я наклонился ближе, очень близко, меньше, чем на вдох. Ее глаза не могли закрыться. Это меня радовало. Я всегда предпочитал, чтобы видели. Я сказал: «Ты так мечтала о профессорском теле. Получи его». Мои слова не были игрой. Это был факт. Это было исполнение желания, которого она не признавалась даже самой себе. Ее зрачки дернулись, дыхание пошло чаще. Паника работала изнутри, но тело оставалось недвижимым. Она была живой маской, покрытием над абсолютной беспомощностью. Я посмотрел на нее сверху вниз, как на трофей, не как на женщину, не как на объект желания, а как на подтверждение. Подтверждение своей власти, своей правоты, своей необходимости в жизни этого ничтожного мира, где никто не говорит друг другу правду. Я начал раздевать ее, не спеша. Не из-за стремления к чему-то телесному, я знал, как трещат пуговицы, когда их тянут с усилием. Я знал, как легко расходится ткань, когда не ждет насилия. Мои пальцы скользнули под подол ее майки, нащупали край у поясницы и начали тянуть ткань вверх, сантиметр за сантиметром, сначала открывая живот, затем ребра. Я чувствовал, как ткань задевает кожу, цепляется за грудь, не прикрытую ничем. Под майкой у нее не было лифчика. Грудь открылась не резко, как будто сама собой, мягко выскользнув из-под ткани, давно потерявшей свое право ее скрывать. Она была теплой, полной той странной, почти забытой телесной правды, в которой нет ни вызова, ни защиты, только молчаливая податливость. Ее форма была цельной и живой, без излишней демонстративности, но с чем-то почти постыдно трогательным, как случайно найденное воспоминание о себе до всех масок, до всех игр. В этом не было соблазна, только чистая, открытая уязвимость. Она не просила взгляда, но и не отворачивалась от него, просто оставалась невесомой, живой, обнаженной правдой. Я продолжал тянуть, пока майка не прошла плечи и не оказалась в моей руке. Я отбросил ее в сторону, не отводя взгляда от ее лица, и тут же взялся за шорты. Мягкие, домашние, с широкой резинкой, слишком податливые, чтобы создать хоть какое-то сопротивление. Я потянул за них вниз, медленно, с тем самым нажимом, который нужен не для раздевания, а для демонстрации. Все здесь происходит по моей воле. Шорты легко сползли по ее бедрам, соскользнули с коленей и упали на пол, оставив ее почти голой, только в трусиках. Я делал это не ради прикосновения, ради жеста. Я разрывал не ткань, а само понятие границ. Границ между тем, что ей позволено, и тем, что я решил позволить себе. Она пыталась дышать чаще. Дыхание рвалось из груди, как у человека, которого держат под водой, а он пытается всплыть, не зная, что воды уже нет. Я смотрел ей в глаза все это время, ни разу не моргнул, потому что мне было важно, чтобы она видела. Видела каждую секунду, запоминала каждую деталь. Я хотел, чтобы эта ночь стала ей не просто ужасом, чтобы она стала новым телом, в котором она проснется другой. Мои руки не гладили, не исследовали, они утверждали. Они устанавливали новые правила. Я расстегивал, рвал, отдергивал, приподнимал. С той жесткой точностью, которая не требует силы. Мне не нужно было сражаться. Я уже победил. Она дышала так, как я позволял. дрожала в тех местах, где мне это было нужно. Ее кожа поддавалась, как поддается тряпка под напором воды. Безвольно, с полным признанием поражения. Я не трогал ее как женщину. Я разбирал ее, как инженер разбирает сломанное устройство. Мне нужно было понять, где в ней кнопка страха. Где точка, за которой начинается настоящее подчинение. Не механическое, не физическое, а внутреннее. Тот предел, за которым она перестанет принадлежать себе даже мысленно. Я говорил: «Ты думала, что это будет иначе. Ты надеялась, что если будешь правильной, если будешь тихой, умной, незаметной, то обойдешь этот момент. Но нет, ты ошиблась. Ты ошиблась во всем. И я тот, кто пришел тебе это объяснить». Я продолжал раздевать ее. Последовательно, без суеты, молча. Не ради эффекта, ради хода. Каждый снятый слой был шагом внутрь. Не тело, сознание, не плоти, воли. Остались только трусики, светло-серые с тонкой каймой из кружева по краю, почти детские по фасону, но от этого только более нелепые в ситуации, в которую она угодила. Я провел пальцами по их линии, вдоль бедер, чувствовал, как кожа напряглась под прикосновением, но не сопротивлялась. Она уже не принадлежала ей. Медленно, с легким нажимом, я взялся за пояс и начал стягивать их вниз. Сантиметр за сантиметром, следя за тем, как ткань покидает ее тело. Трусики скользнули по коже, миновали колени и упали на пол, ничем не задержавшись. Теперь на ней не осталось ничего. Ни ткани, ни воли, ни образа. Она чувствовала, что у нее больше нет ни одежды, ни права, ни голоса. И я видел, как в ней рушится образ. Образ той самой Кристины, которой она себя считала. Я произнес: «Ты была идеальной в своей голове. Но мир не работает по этим схемам. Здесь побеждают те, кто берет. Я беру, потому что я могу». Ее тело поддавалось, не сопротивлялось. Оно не стало мягким, оно просто стало моим. Я знал, как дотрагиваться так, чтобы ничего не обещать. Как действовать так, чтобы разрушить даже не веру, ожидание. Ей больше не на что было надеяться. И я наслаждался этим состоянием. Не потому, что мне было приятно, а потому, что оно было чистым. Я убирал слои, один за другим. Одежда, страх, надежда, достоинство. Все уходило. Не потому, что я заставлял, а потому, что я присутствовал. Мое присутствие разрушало. Я не инструмент распада. Я то, что приходит, когда человек больше не может притворяться. Я шепнул ей: «Даже сейчас ты надеешься. Надеешься, что это закончится. Что ты проснешься. Что кто-то придет. Что я исчезну. Но я не исчезаю. Я остаюсь до конца. До самого конца». Она лежала открытая, без одежды, без маски, без шансов. Я смотрел на нее и не чувствовал ни желания, ни жалости. Я чувствовал завершенность. Все было так, как должно. И это мой дар ей. Я не торопился. Все происходящее между нами не было страстью и не имело ничего общего с желанием. Это был процесс, который начался гораздо раньше, в коридоре, где ее шаги замедлились от взгляда, в аудитории, где она молчала чуть дольше, чем позволительно, и особенно в той точке, когда она решила остаться, не уйти и не спрятаться, не сказать «нет» даже про себя. Она знала, что это произойдет, просто не знала, когда и как, а теперь знала. Ее тело было подо мной не как трофей, не как жертва, а как доказательство. Даже чистое начинает гнить, если достаточно долго молчать. Я чувствовал, как она пытается не дышать, как грудная клетка поднимается с задержкой, будто каждый вдох — это согласие, а каждый выдох — признание. Кожа подо мной была не просто теплой, она уже ждала. Неосознанно, но ждала. Я наклонился, коснулся лба губами, не как утешение, как метка. Потом медленно скользнул рукой вдоль ее бедра, чувствуя, как под ладонью дрожат мышцы. Не от возбуждения, от страха, который не ушел, но начал сдаваться. И когда я вошел в нее, не было ни крика, ни всхлипа, ни протеста. Была только тишина. Тишина, в которой уже прозвучало все самое главное. Тишина, в которой она услышала свое тело. Тело, которое отреагировало не вопросом, а согласием. Потому что нельзя лгать дыханию. Нельзя обмануть дрожь. Нельзя остановить волну, если она уже в пути. Она закрыла глаза, но не потому, что не хотела видеть, а потому, что увидела слишком много. В первую очередь себя. Такой, какой быть не хотела. Такой, о которой в себе не говорила. Я чувствовал, как ее пальцы чуть сжались, как ноги застыли в неестественной неподвижности. Но все это — декорации. Настоящее происходило под кожей, внизу, глубоко. Я говорил. Вот оно, настоящее тело профессора. Не то, которое ходит по коридорам с книжками. Не то, которое строит из себя философа. А то, которое делает, берет, двигается, входит, забирает, дает. И ты его хотела. Хотела так, как не позволяла себе признаться. И теперь ты его получила. Я двигался не ритмично, не как любовник. Я двигался как скульптор, как ремесленник, как тот, кто делает не ради удовольствия, а ради формы. Ради конструкции, которая должна быть завершена. Она пыталась бороться. Не руками, не телом, а лицом. Мимикой. Она пыталась держаться, но лицо ее все выдавало. Щеки горели, зубы прикусили губу. И слеза скатилась по виску не от боли, а от стыда. Я прошептал. «Твое тело, предатель, оно выбрало меня. Ни тебя, ни твои нормы, ни твое нельзя. Оно откликнулось. Оно здесь, со мной. Оно уже не твое». Она не ответила и не могла. Все слова в ней сгорели. Осталось только дыхание, сбивчивое, тяжелое, горячее. Дыхание человека, который впервые почувствовал себя живым не на своих условиях. Я чувствовал, как в ней что-то ломается, негромко, без треска, как хруст льда под ногами. Тонко, постепенно, неотвратимо. Она больше не притворялась. Не потому, что перестала, потому что не осталось на это сил. Потому что тело начало вести ее само, и каждое мое движение подсказывало ей, что все остальное — ложь. Я говорил. «Ты думала, что сможешь быть просто зрителем, но ты участница. Ты не лучше, ты такая же. Ты хотела. И теперь ты здесь». Она плакала, но не умоляла, потому что что-то внутри уже перестало сопротивляться. Не то чтобы согласилась, просто поняла. Все решено. Я оставался в ней. Тепло, давление, пульс, ритм. Я больше не был отдельным телом. Я стал частью ее внутреннего пространства. Не только физически, намного глубже. Я стал тем, кто занял ее стыд, ее сомнения, ее запрет. И когда ее тело ответило полностью, когда она забилась в дрожи, которой нельзя было объяснить ни страхом, ни отвращением, тогда я понял, она перешла черту. И назад дороги нет. Я чувствовал, как ее тело выходит из-под любого остатка контроля. Оно больше не принадлежало ей, не слушалось ни воли, ни страха, ни памяти. Оно превратилось в пульсирующую оболочку, трясущуюся от волн, не имеющих имени. Это уже не было удовольствием. Это было стихийным бедствием. Внутри нее бушевал пожар, и каждый мой толчок подбрасывал в огонь новую охапку воздуха. Я знал, когда все становится слишком. Когда первая волна — еще оргазм, а третья — уже пытка. Когда от наслаждения не рождается восторг, а приходит страх. Когда глаза перестают видеть, а рот не может издать ни звука, потому что в нем нет больше команд, нет связи с мозгом. Она была в этом состоянии. Я довел ее до края. Не потому что хотел, потому что мог. Ее тело жило отдельно от нее. Оно тряслось в неравномерном ритме, то изогнувшись в изломанной дуге, то сжавшись до предела, как будто хотело исчезнуть внутрь себя. Пальцы то судорожно сжимали простыню, оставляя на ткани вмятины, то раскрывались бессильно, как будто разучились держать. Бедра дергались рывками, будто кто-то управлял ими извне. Грудная клетка вздымалась рывками, а с шеи катился пот, тяжелый, липкий, как исповедь. В каждый новый всплеск удовольствия врезался оттенок паники. Тело вырывало изнутри реакцию, которую разум больше не мог оспорить. Она не управляла им, не чувствовала границ, не помнила, где кончается кожа. Ее обнаженность больше не была состоянием. Она стала приговором. Она стонала. Сначала это были короткие, сдавленные звуки, будто из нее вырывались глухие отголоски испуга, которые не успели оформиться в слова. Потом они стали длиннее. Дрожащие, растянутые, словно голос пытался бороться с телом, а тело уже не слушалось. Они не были похожи на наслаждение в привычном смысле. В этих стонах было слишком много боли, напряжения, зажатого в животе ужаса. Но именно этим они и были правдивы, без украшений, без актерства, сырые, обнаженные, отчаянные. Она стонала так, как стонут те, кто не может ни сопротивляться, ни принять, но все же проходит сквозь это. И каждый ее звук, тихий, ломкий, будто царапающий воздух, подтверждал одно — она жива. Ее душа нет, но тело еще держалось. Я удерживал ее там. Не давал упасть в забытье. Не позволял потерять сознание. Я регулировал это, как хирург регулирует давление. Точно, размеренно, с тем безжалостным вниманием, которое не имеет ничего общего с лаской. Ее тело трясло. То крупной дрожью, то почти незаметной пульсацией. Мышцы работали по своему ритму, сердцу не хватало воздуха. Ее лицо было бледным, губы приоткрытыми, язык не двигался. Она не могла позвать. Но я и не ждал слов. Я наклонился к ней, мой голос был еле слышным. Шепот, от которого мурашки расходятся по позвоночнику даже у мертвых. «Это и есть цена», — сказал я. Цена за знание, за то, что увидела, за то, что держала в себе, за то, что думала, пронесет. Ты хотела истину? Она внутри тебя, во всем, что ты сейчас чувствуешь, в каждой судороге, в каждой сломанной границе, в каждой секунде этой дрожи. Она не моргала. В ее взгляде не было уже ни человека, ни сопротивления. Только голая, пронзенная до последней клетки истерзанная тишина. Она сходила с ума. Не в клиническом смысле, глубже. В сломе личности. Когда все, что ты знала о себе, распадается на стеклянную крошку, которая уже не подлежит сборке. Я чувствовал, как внутри нее все дрожит. Волны шли одна за другой. Иногда они накрывали ее целиком, иногда проходили как вспышки, от которых она замирала, будто удар током. Я поддерживал этот ритм. Не ради эффекта, ради процесса, ради разрушения. Я говорил, ты думала, что прикосновение даст тебе власть, а оно отняло у тебя все. Ты хотела понять и теперь понимаешь. Это не секс, это откровение. Это исповедь, в которую загоняют телом. Это место, где слова уже ничего не значат. Только ощущение. Только боль, замаскированная под наслаждение. Только отклик. Она больше не понимала, где находится. Ее пальцы судорожно сжались на простыне, спина выгнулась, дыхание сбилось окончательно. И все равно я не дал ей упасть. Я держал ее на грани, прямо на ней. Точка, где один вдох решает, выживет ли она. Я шептал. «Смотри, как просто ты потерялась, как быстро ты стала не собой, и как легко ты приняла то, что так долго боялась. Это не я, это ты. Я просто пришел показать». И я показывал. Без пафоса, без жалости. Просто методично, точно, не давая ей уйти ни в забвение, ни в освобождение. Она оставалась здесь полностью, со всем, что чувствует. Я был ее концом, и она знала это. Она больше не боролась, но и не сдалась. Ее тело металось в промежутке между истерикой и наслаждением, изломанное, натянутое, будто каждая новая волна должна была стать последней. И все же не становилось. Волна за волной прокатывались по ней, и каждая следующая была тяжелее, глубже, дольше. Удовольствие перестало быть телесным. Оно превратилось в проклятие. И я видел, как она медленно осознает это. Слезы текли, не вырываясь наружу, а как будто выходили изнутри. Не из глаз, а из легких, из сердца, из самой сути. Лицо залито потом, рот приоткрыт, губы дрожат, голос застревает где-то на границе вдоха. Она пыталась говорить. Пыталась раз за разом, и каждый раз голос ломался, превращался в беспомощный хрип. Снова тонул под очередным оргазмом, который вспыхивал в ней, как рвущийся изнутри электрический ток. Я не мешал ей говорить. Я продолжал. Я хотел услышать эти слова. И она их сказала. Сначала были только шепоты, едва слышные, отрывочные, как будто язык не мог решить, стоит ли идти наперекор телу. Потом стали появляться слова. Неряшливые, сбитые, спотыкающиеся об себя. «Пожалуйста, не надо». Она говорила сквозь стон, и сразу же тело ее снова изгибалось, как под пыткой. «Прекрати! Я не могу! Прошу!» Я не ответил, не остановился, не смягчился, потому что все это было правдой, чистой, неотфильтрованной. Она просила и продолжала принимать, умоляла и содрогалась, кричала и тут же закрывала глаза, задыхаясь в новом толчке удовольствия. Она не была в себе, и все же была, потому что именно в этот момент человек настоящий. Она пыталась стонать, но и стоны уже были не ее. Они шли сквозь нее, словно кто-то другой жил внутри и заставлял ее голос звучать. Голос дрожал, вибрировал, переходил в плач, и каждый звук был одновременно просьбой и признанием. Она не умела так просить, и именно потому просила. Она не хотела так чувствовать и потому чувствовала. Я продолжал смотреть на нее как наблюдатель, как палач, как биолог, изучающий реакцию организма, загнанного в угол. Она дрожала, выгибалась, дергалась, выла, тонула в себе, и каждое ее движение говорило только одно. Она уже не принадлежит себе. Я наклонился к ней и прошептал. «Это твоя плата. За все, что ты думала, но не говорила. За все, что ты скрывала под правильным лицом. За каждый взгляд на Лану. За каждый вопрос без слов. Это твоя правда, Кристина. И она приходит в форме, которую ты сама выбрала. Через знание, через тело, через боль». Она всхлипывала, рот ее шевелился, но уже не слушался. Речь стала нечленораздельной, только поток слов, срывающихся, как кашель. Ее руки, стиснутые в кулаки, не могли ни ударить, ни удержать. Грудь тряслась, как будто внутри билось не сердце, а метроном, потерявший меру. И все это сопровождалось криками. Не громкими, не театральными, а тихими, рвущимися изнутри, с хрипом, с треском, как если бы рвалась сама структура человека. Ее умолкания становились сбивчивыми, но все еще настойчивыми. «Я не могу. Прошу тебя. Хватит!» И снова всплеск, выгибание, дрожь, жар, волна, которой она больше не могла ни управлять, ни сдерживать. Она не понимала, где просит, где ощущает, где дышит, где умирает. Все слилось. Я держал ее на этом рубеже, ровно на границе, откуда не возвращаются прежними. Она достигла предела. Не того, что изображают в кино, где все заканчивается криком, потом вспышкой. Настоящего. Там, где удовольствие больше не приносит ни облегчения, ни восторга. Там, где оно становится перегрузкой, внутренним пожаром, который уже нельзя остановить. Каждая новая волна резала по нервам, как по натянутым струнам. Я чувствовал, как ее тело содрогается, но не из желания, из изнемождения. Это не было возвращением, это было уходом. Я знал, что наступит момент, когда ее тело перестанет отвечать, когда реакции станут автоматическими, когда судороги потеряют смысл, превратятся в механическое послушание. Она дрожала, задыхалась, стонала, но все это было уже не про нее. Я видел, как в ней рушится даже инстинкт, как сознание пытается выбраться и тонет. Оргазмы шли один за другим, не отпуская. Это уже не были всплески, это был поток, в который ее бросили без возможности всплыть. Она не кричала, она не молчала. Она просто исчезала. В каждом следующем движении ее становилось меньше, в каждом новом сокращении слабее. Я чувствовал, как сердце ее бьется быстро, слишком быстро. Пульс был в висках, в шее, в животе. Он шел по телу, как предсмертный марш. Я продолжал, потому что знал, это должно дойти до конца. Не из жестокости, из необходимости. Она не могла остаться после. Не могла выжить после того, как ее переписали на моих глазах. Последние секунды были почти беззвучны. Ее рот был приоткрыт, губы обессиленно дрожали, глаза стали мутными. Ее руки больше не держались за простынь. Тело расслабилось не в покое, а в полном отказе. Мышцы больше не отвечали. Грудь поднялась в последний раз и не опустилась. Я не делал ничего, чтобы остановить это. Я позволил всему завершиться. Сознание ее утонуло в этом процессе. Без финального аккорда, без истерики, без пафоса. Она просто перестала быть. Как выключенный прибор. Как система, не выдержавшая перегрева. Это была не смерть, как ее описывают в отчетах, это была утрата. Мягкая, медленная, пугающе тихая. Я остался в ней до самого конца. Я почувствовал, когда она стала телом, а не человеком. И в этом не было ни победы, ни сожаления. Было только завершение. Я встал, ни рывком, ни с усилием, ни с усталостью. Я просто встал, как встают те, кто закончил важное, серьезное дело, и знает, сделал это правильно. На кровати лежала оболочка. Я больше не видел в ней ничего, кроме тишины. Все живое ушло. Все, что сопротивлялось, растворилось. Осталась форма, последствия. Тело раскинулось, как после удара. Одна рука вытянута в сторону, другая соскользнула вниз, свисая с края кровати. Пальцы ее все еще чуть поджаты, будто она пыталась удержаться за последние мгновения жизни. Голова повернута на бок, волосы разметались по подушке, запутавшись в следах пота и напряжения. Глаза полузакрыты, губы чуть приоткрыты, дыхание остановилось, но в лице осталось что-то странно уязвимое. Не страдание, а скорее след последнего усилия. Грудь обнажена, живот неподвижен, ноги раздвинуты, одна согнута в колени, другая вытянута. Все в этой позе было против приличия, но при этом абсолютно честно. Ни кокетства, ни позы, ни защиты. Только изнеможение, абсолютное, финальное, физиологически откровенное. как бывает только с мертвыми, когда они не знают, что за ними кто-то наблюдает. Я одевался неторопливо. Не было нужды торопиться. Я собирал с пола одежду, встряхивал ее, накидывал на себя так, словно только что вернулся с обычной встречи. Каждое движение как жест привычки. Никакой суеты, никакой вины, никакой нужды в оправдании. Я застегивал пуговицы, поправлял воротник и только в конце посмотрел в сторону кровати. Лицо ее было спокойным, таким же, как у большинства мертвых, которых я встречал. Только здесь не было страха, не было боли. Было что-то вроде облегчения. Будто то, что происходило, действительно стало концом, не наказанием, не возмездием, а логическим завершением. Я смотрел на нее и говорил. «Ты могла бы жить, Кристина. Могла бы просто пройти мимо, не задерживаться. Могла бы поверить в то, что не все нужно знать. Что не все, что видишь, стоит понимать. Но тебе захотелось больше. Ты захотела правду. Решила, что способна ее вынести, и ошиблась. Не потому, что слабая, а потому, что обычная. А обычным нельзя знать лишнего. Они не выдерживают». Я обошел кровать, взял ее запястье, будто проверяя пульс, хотя знал, все давно остановилось. Отпустил. «Ты думала, что можешь видеть и остаться зрителем, что знание не делает тебя участником, но знание — это всегда выбор, и ты сделала его. Я просто закрыл за тобой дверь». Я обулся, подошел к зеркалу, глянул мельком. Никаких следов, только взгляд. Тот самый, который так раздражал Сергея Андреевича. Я повернулся к тени в углу комнаты. Ее там не было, но он был. «Ну что, Сергей Андреевич, опять я, опять вы, опять она. Вы ведь снова бы не справились. Вы бы метались, сидели бы в кабинете, терзались, писали бы что-нибудь в дневнике, потом шли к психологу. А проблема вот она, лежит, больше не говорит, больше не смотрит, больше не помнит. Потому что я решил, потому что я действую, а вы только колеблетесь». Я говорил тихо, но в комнате слышно было только меня. Даже стены слушали. «И знаете, в чем разница между нами? Я не задаю лишних вопросов. Мне не нужно одобрение. Мне не нужно понять. Мне нужно убрать. И я убрал. Потому что эта девочка начала копать. Потому что она видела. Потому что она могла рассказать. А вы бы стали сомневаться. А я нет». Я прошелся по комнате ровно, без следов. Глянул на нее последний раз. «И вы снова мне обязаны. Не потому, что я вас спас, а потому, что сделал за вас то, что вы бы не решились. И знаете, что самое смешное? Вы все равно меня ненавидите. Хотя без меня вы ничто. Очередной ученый с разбитым браком, мутной совестью и страхом выглядеть настоящим. Я же просто вы, когда вы решаетесь, без ваших тормозов». Я подошел к двери, открыл ее, вдохнул прохладный воздух из коридора и, не оборачиваясь, бросил. «Можешь спать спокойно, профессор. Я все уладил». И вышел. Свет в комнате погас не сразу. Он уходил медленно, как умирающий человек, которому не хочется отпускать последний вдох. Сначала исчезли контуры, затем расплылись предметы, и, наконец, исчезло само ощущение пространства. Осталась темнота. Густая, вязкая, не комната, подвал внутри тела, та, в которой не прячешься, а живешь. Я растворился в ней. Не как призрак, не как существо, как принцип, как результат, как тишина после финальной реплики. Я не уходил, я стал темнотой. И, стоя в ней, я заговорил. Не для кого-то, не в память, не в исповедь, а просто потому, что так устроено. После действия всегда идет слово. Даже если никто не слушает. Самая простая ложь — это ложь о мотивах. Люди лгут себе каждый день, говоря, что ими движет добро, долг, симпатия, романтика. Но все, что они делают, — это ответ на голод, на тот, что ниже ребер, тот, что начинается не с мыслей, а с запаха, взгляда, прикосновения. Они боятся этого. Не потому, что это страшно, а потому, что это правдиво. Я не замолчал. Я не думал, я продолжал. Похоть — самая честная из человеческих сил. Она не просит слов, не требует аргументов. Она просто есть. Она не делится на правильную и неправильную. Она не заботится о возрасте, морали, обещаниях. Ей плевать на все, кроме ощущения. Люди боятся ее, потому что она снимает с них маски. А я не боюсь. Мне не нужно прикрытие. Я существую там, где они боятся взглянуть. Я прошелся по невидимому полу, легко, свободно. Здесь не было окон, не было дверей, не было выхода, только я и тьма. Вы все время ищете причины. Почему он сделал то? Почему она пошла туда? Почему они выбрали это? Но все проще. Почти всегда за решением стоит вожделение. Оно не всегда сексуальное. Иногда оно власть, иногда месть, иногда жалость, завернутая в тело, но суть одна. Почувствовать, как другой дрожит, чтобы понять, что ты существуешь. Я говорил негромко, но уверенно, как тот, кто давно знает, что его не перебьют. Проблема не в том, что люди чувствуют. Проблема в том, что они отказываются признать, что это и есть они. Ни разум, ни душа, ни история. А вот этот животный импульс — это вспышка между телом и тенью. Это их фундамент. Все остальное — попытка держать лицо. Я остановился. Не потому, что мысль кончилась, а потому, что в ней уже не было необходимости. Кристина умерла не потому, что я был жесток. Она умерла потому, что в ней не осталось пространства между «нет» и «да», потому что она чувствовала и ненавидела себя за это, потому что ее тело предало ее ложь, и потому что я не дал ей возможность забыть это. Я удержал ее в правде до конца. Я вдохнул. Тьма была неподвижной. Как я люблю. Вот почему я побеждаю. Потому что я не спорю с тем, как устроен человек. Я просто пользуюсь этим.